За что? Напротив моей избы за рекой холм. Говорят, в деревне было на холме поселение, городище. Очень возможно, поскольку там в нашу речку впадает еще одна. А такие места удобны для простой жизни. Несколько раз находил я на перекатах камни точной шарообразной формы, размером с обыкновенный снежок, каким зимой кидаются мальчишки. Находки отдавал в районный музей, но краеведы так и не объяснили мне, кто, когда и с какой целью вытесывал каменные шары. «Это очень исторические предметы», — говорили они, — «спасибо». Потом вместо самых древних поселений появились менее древние, про которые никто ничего не знает, а в прошлом веке, и это известно, здесь был один из скитов Большого Северного монастыря. Несколько монахов приезжали с санным поездом еще по зимнику и оставались до поздней осени, затем сплавлялись по реке на плотах, увозя с собой грибы, ягоды, рыбу, деготь, холстину, домотканные порты и рубахи, зерно. Впрочем, кто-нибудь из монахов оставался на зиму, чтобы блюсти скит, да и вообще от потребности к уединению. Изначально холм этот был вовсе не холмом, а просто частью возвышенного берега, образовавшего выступ у слияния двух рек. Но в какие-то времена мыс отделили от остальной возвышенности глубоким рвом, заполнявшимся водою. Так получился самостоятельный холм. Ров сохранился, сохранились съезды к перекидному мосту. Все поселение огораживалось глухим бревенчатым частоколом. Оборонялись не от людей, а от хищных животных. Без таковой защиты жизнь поселенцев-заготовителей превратилась бы в непрерывную битву с медведями, росомахами и волками. На макушке холма возвели деревянный храм в память святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Старики вспоминают, как в младенческие времена переплавлялись с родителями через реку на празднование Николы Летнего, то есть 22 мая по новому стилю. Путешествие занимало до 2 часов. Такие половодья бывали. Теперь это редкость. Впрочем, на моей памяти случилась весна, когда река, разлившись на километровую ширину, заняла всю долину, от деревни до вершины холма. Могучий поток, спрямив речные извилины и затопив целые рощи, устремлялся к морю. В 30-е годы церковь по бревнышку раскатали, перевезли из-за реки и сложили телятник. Запустили телят, они сдохли. Запустили других, то же самое. Тогда от телятника отступились. Во время войны отдали его на дрова. Говорят, лиственничные бревна были твердыми, словно камень, и каждая полежка добывалась неимоверным трудом. Теперь от скита и следов не осталось. Помню, утонул по пьяному делу мужичок. Прислали из города водолаза, а он говорит собравшимся: «Я под этим холмом уже в 3-й раз. Вы что, плавать совсем разучились? За что это на вас такая напасть?» Тем же днем приезжаю в районный центр. Начальство пригласило осмотреть храм, превращенный в баню. Здание было искалечено так, что ни снаружи, ни изнутри, ни единой линии не напоминало уже о своем изначальном предназначении. В подвале бушевали печь и котельный, и грязный от копоти кочегар прокричал: «Где люди молятся, там наши моются». Потом на улице уже начальники сказали, что рядом с баней то и дело возникают пожары. Горят сараи, дома, гибнут люди. Действительно, кругом стояло несколько обгоревших построек. «За что, — спрашивают сами себя, — такая напасть? Тут, конечно, раньше кладбище было, и дома на могилах строены. Может, в этом дело? Или просто люди здесь поселились беспечные, пожарной безопасности не соблюдают?» Святые отцы говорили, что над каждым церковным престолом стоит ангел-хранитель и будет так стоять до второго пришествия, даже если храм осквернен или разрушен. И вот как представишь множество ангелов, стоящих среди мерзости и запустения, страшно становится. Архиерей наставлял: «Наше счастье, что Бог несправедлив, потому что Он — любовь, а любовь жертвенна. По справедливости нас бы всех давно надо бы настереть с лица земли за вероотступничество и преступление перед Ним. Но терпит, но ждет. Покаяние и исправление терпит и ждет, потому что любит. Так давайте не терять времени, пока Он еще терпит и ждет».